Глава 17. Лакомка. «Милостивый государь, мое почтение!» Кланяется боярин Соловьев, входя следом за братом-самодержца Владиславом. Российский царь, сухонький старичок с усталым лицом, отрывает глаза от экрана компьютера и кивает вошедшим на стулья напротив. «Присаживайтесь, господа. Как род, Сашенька? Процветает? Дочку замуж выдал недавно, я слышал». «С вашей помощью, государь», отвечает Александр Соловьев, со стыдом вспомнив то старое дело, за которое ему эта помощь и перепала. «Да, хорошо, что ты вспомнил прошлое. Речь как раз о нем и пойдет». Царь бросает взгляд на брата. «Влад, расскажи о наших проблемах». Глава службы внутренней разведки вздыхает. «У нас одна проблема. Англосаксы. В последнее время они активизировались, рыщут везде и бьют по самым неожиданным местам. Мы находили их шпионов даже в моем ведомстве». «Как такое возможно?» «Телепатическое перепрограммирование». Предварительно получив кивок от царя, Владислав делится секретной информацией. «Людей переписывают подчистую, и они самозабвенно служат новым хозяевам, как марионетки». Приглашенный гость застывает столбом, выпучив глаза. Государь не соврал. В кабинете резко повеяло прошлым. Страшным, полным войн и предательства. Причем предательство самого Соловьева. «Переписывают?» — в ужасе переспрашивает Соловьев. «Воспоминания остаются, но воля изменена», — описывает Владислав. «Самое интересное, даже щиты мастеров нисколько не сдерживают вредителя, что это чудит. Обычно жертвы чином не выше сенатского секретаря, но мы засекли одного коллежского советника», — делится проблемами государев брат. Соловьев становится мрачным и угрюмым. «Не может быть!» — бормочет он. Государь Борис пристально смотрит на боярина. «Что, Саш, вспомнил старого друга?» — интересуется царь. «Только он мог вытворять подобное. Больше ни у кого бы сил не хватило». «Филин уже больше 10 лет как мертв», — заявляет Соловьев. «Я сам вонзил нож ему в спину. Да и вы видели его труп». «Он мертв, а его дети?» «Весь род истреблен». «Я про бастардов, Сашенька», — уточняет царь. «Про неофициальных детишек или внуков». «Миша был тем еще ходоком, как и его наследники. Что неудивительно, у всех телепатов так, а он вообще высший грандмастер. Либидо перло, будь здоров. О нем даже анекдот слагали, да, Владик?» «Нам пришлось сильно потрудиться, чтобы стереть о нем всякое упоминание среди простых людей». Морщится государев брат, вспомнив давние бессонные ночи. «С анекдотами было сложнее всего». Соловьев молчит 20 секунд, потом отвечает. «Вы прекрасно знаете, государь, что в последние годы Миша был одержим астральной тварью. Сам он мертв, но та сущность, что захватила его разум, могла выжить. Король теней». Кивает Владислав. «Да, есть подозрение, что эта тварь нынче поселилась в сознании фаворита британской королевы. Почерк тот же, что и у Филина во время восстания». «Что?» Соловьев поражен. «То есть вы точно знаете, что та же тварь, что угробила Мишу? А к чему тогда вопросы про детей?» «Потому что нам нужен противовес британскому телепату», — хмуро бросает Владислав. «Филины были сильнейшими устранителями и конструкторами царства. Да другие бы и не смогли тягаться с престолом. Поэтому нам нужен филин». «Филины забрали всех своих бастардов к себе на воспитание», — замечает Соловьев. «Они входили в род, а род уничтожен целиком и полностью во время гражданской войны». «Но хоть один филиненок должен был остаться, Саш?» — с надеждой спрашивает царь. «Хоть кто-то». Соловьев вздыхает. Что за ирония судьбы? 10 лет назад царская гвардия сама охотилась на филинах где только можно, теперь же мечтает хотя бы об одном выжившем. «Ты что-то знаешь», — утверждает Владислав, пристально следящий за лицом Александра. Начальника царской охранки невозможно обвести вокруг пальца. Соловьев и не пытается. Миша разбросал по всей стране артефакты-датчики для обнаружения крови филиных. До нашей с Мишей с ним ссоры он дал мне ключ доступа к этим датчикам. Если носитель крови филиных появится в поле зрения артефакта, мне придет сигнал». «Куда придет?» «Давит Владислав». «Прямо в мозг. Я услышу, как зовут бастарда и где он находится». «Уже приходили подобные сигналы?» Подозрительно спрашивает брат царя, а сам государь Борис внимательно следит за лицом Александра. «Нет, ничего не приходило», — честно отвечает Соловьев. «Где эти артефакты находятся? Мы можем их найти?» «Я без понятия, что это такое вообще», — пожимает плечами Александр. «Я не интересовался у Миши, поэтому не знаю, сколько этих датчиков и как далеко они видят». Владислав переглядывается с царем. «Запутанная ситуация, государь», — разводит руками руководитель охранки. «Мы даже не знаем, остался ли кто-то с кровью филина в венах. Что прикажешь делать?» «Ждать и надеяться, Владик», — грустно отвечает царь Борис. «Филины не такие люди, что будут прозябать в неизвестности. Если хоть один ребенок жив, он взлетит». «Где Ирабис?» Спрашиваю приехавшего на базу Эльдара. Он предварительно позвонил и сообщил новость, что белая кошка поймана и вскоре прибудет. Только вот наследник приехал сам, причем на одной чайке, без грузовика. «Он на пассажирском сиденье или за рулем?» С иронией заглядываю в окно лимузина. «Очень смешно, Данила. Поймали, но не мы». Наследник рода, как всегда, усмехается, будто лис, нагрянувший в курятник. «Морозовы. Они приедут через час. Я сразу им дал координаты базы. Надеюсь, ты не против, Данила?» «Не против», — вздыхаю. «Значит, давайте ждать». «Ага. Чаем не угостите?» «Это военная база», — хмуро бросаю. «Здесь нет лакеев. Царские охотники же заняты подготовкой к приему зверя». «Хорошо, тогда без чая», — лояльно относится Енерев. «Понятно, зачем он приехал. Хочет заиметь личное знакомство с Морозовыми. Шереметьевым увидеться не удалось, теперь по тому же сценарию хочет пересечься с родственниками князя. Ну и пускай, я не против. Сам же сказал, чтобы вопросами коммуникации занимались Енеревы, вот они и занимаются. Кстати, а с кем именно?» «Эльдар, а кто из Морозовых прибудет?» «Шурин князя, Евгений Борзов с княжной Марией». «Ого, неожиданно. Даже Маша прискачет. Далеко же она уехала от столицы». Через 40 минут на базу прибывает длинный кортеж с мигалками. Царские охотники суетятся, распихивая машины по ограниченной парковке. Среди джипов охраны выделяется высокий грузовик с массивным толстостенным фургоном. Из черной чайки выходит статный мужчина и уже знакомая мне девушка в деловом костюме. «Привет, Данила!» Радостно улыбается мне Маша, проведя рукой по черной косе, лежащей на плече. «Здравствуйте, ваше сиятельство. Кланяюсь. Мне, в отличие от княжны, стоит быть более вежливым. Чай не вдвоем в беседке». «Дядя Женя, это Данила Вещий». Девушка представляет нас друг другу. «Мой хороший знакомый и, как оказалось, талантливый телепат». Княжна одаривает меня притворно строгим взглядом, видимо, за то, что при нашей встрече я умолчал о своем даре. Потом-то отец точно рассказал ей подробности заказа, иначе бы ее здесь не было. «Данила, перед тобой глава рода Борзовых и член клана Морозовых Евгений Борзов». «Ваше благородие». Снова горблю спину. «Позвольте представить его благородие Эльдара Енерева, главного партнера в нашем бизнесе, а также Степана Невзорова, начальника филиала царских охотников. Отчим как раз к нам подходит». «Рад знакомству, ваше сиятельство!» Лисья ухмылка Эльдара делается шире. «Мое почтение», — спокойно говорит Степан. «Добрый день, уважаемый!» Мужчина кивает нам троим. «Мы привезли зверя. Он усыплен мощным транквилизатором. По оценкам экспертов, Ирабис еще поспит часа два. Тогда мы займемся его переносом». Отвернувшись, Степан бросает команду дожидающимся в сторонке картежнику с котом. Те держат наготове носилки с крепкими перевязями. Перегрузка проходит быстро. Люди Морозовых отпирают грузовик. Царские охотники перекладывают Ирабиса на носилки, крепко привязывают его и поднимают. Я смотрю со стороны на это белое пушистое чудо. Кошка внушительная. Размером с шархана, ослепительно-белоснежная, с кисточкой на хвосте. При взгляде на зверя у Эльдара на несколько секунд пропадает улыбка. Видимо, вспомнил давнюю кормежку возле аномалии. Но брат Камилы сразу берет себя в руки и снова лыбится. Хорошее владение собой. Маша стоит рядом, изредка поглядывая на меня. Я же быстренько изучаю сознание спящей кошки. Матрица у нее не ахти, будто забетонированная, совсем не гибкая. Ментальной устойчивости нет, и то хорошо. Но работы все равно предстоит порядочно. Блин, а оно мне надо? Однозначно нет, но князю не откажешь. «Вот и все», — произносит Степан, когда Яробиса уносит в подвал. Борзов кивает, затем изливается речью. «Господа, я не имею оснований сомневаться в качестве вашей дрессировки, но мой долг — попросить вас ответственно отнестись именно к данному зверю. Род Морозовых очень заинтересован в его приручении. Также напомню, что безопасность князя и его семьи превыше всего. Если вы будете сомневаться в итогах своей работы, то упаси Бог отдавать ее из страха разочаровать князя. Я надеюсь, доходчиво изъяснился». «Безусловно, Евгений Станиславович», — за всех отвечает Эльдар. «Вам не стоит переживать. Гарантия качества — неотъемлемый атрибут нашей работы». «Это так, Данила?» — подает голос Маша с хитринками в глазах, посмотрев на меня. «Эх, княжна, зачем же переводить на меня акцент?» «Если зверь не будет как шелковый, мы вам его ни за что не отдадим», — лениво отвечаю. «Но деньги за работу все равно возьмем». Улыбка Эльдара идет рябью, но Борзов с княжной, переглянувшись, улыбаются. «Ваши слова снимают все мои опасения», — отвечает Шурин князем. «Мы с племянницей пробудем в городе еще пару дней. Если возникнут какие-то вопросы, либо понадобится уточнение насчет дрессировки, я буду в гостинице «Москва». «Спасибо за сведения», — возвращается в струю Эльдар. Шурин князя направляется к кортежу, а Маша чуть задерживается, чтобы на глазах удивленных Эльдара и Степана подойти ко мне и сказать. «Эти два дня ты мой, Даня. Мой номер у тебя есть. Я жду развлечений, о которых ты рассказывал на моей вечеринке». И гордо подняв подбородок, княжна уходит к машине. Я же старательно игнорирую взгляды своих партнеров. Понятно, что под развлечением Маша понимала зверей, там Шарика Шарханом, к примеру. Я тогда на дворянской вечеринке как раз о них и говорил. Но объяснять тем же Янеревым мне ничего не хочется. Пускай думают, что хотят. Это только плюс к моей репутации. Кортеж Борзова-Морозовой уезжает. Следом со мной прощается и донельзя довольный Эльдар. Рожа у него, как у Шархана в сметане. Я же спешу в подвал к своему новому питомцу. Яробису предстоит здесь жить намного дольше Пегаса. И вообще, пора дать нашей киске имя. Пускай будет... Лакомка. Да, нормально. Эльдару понравится. Спящая кошка лежит в камере. Пока Лакомка слюнявит пол, изучаю ее разум. Неподатливый, тяжелый, блин. Связался я на свою голову. А потом, посреди мысленного ворчания, меня будто током прошивает. «Мать вашу! Как такое возможно?» Поймите правильно, я не считаю себя офигенным манипулятором или даже чтецом. Тем более чтецом зверей. У меня было не так много практики, да и полезные конструкты я практически не применяю. Где другие бы использовали пси-примочки, я трачу уйму энергии. Зато мой большой накопитель дает мне возможность попробовать разные специализации телепатов. Чем только не занимаюсь. Я и дрессирую зверей, иногда людей, и создаю иллюзии, и сшиваю конструкты... Так о чем это я? Сейчас я наткнулся на странные воспоминания. Принятые мозговые сигналы образуют странные картинки. Зеленый лук, маленькая белокурая девочка с остренькими эльфийскими ушками, материнские руки, что ее держат, и никакого Яробиса рядом. Тогда откуда кошка это помнит? У меня холодок пробегает по спине. Потому что дальше воспоминания ужасны. Городской пожар, гибель остроухих людей, скитание, бег по лесу. Сначала двумя ногами, потом четырьмя белыми лапами. Да, Теперь хозяйка воспоминаний стала Эрабисом. Я вижу, как белая кошка-зверь примыкает к дикой стае других Эрабисов и остается с ними. Дальше воспоминания однотипны. Лес, деревья, охота на дичь. «Ты не зверь, понимаю. Ты одичавший оборотень». Словно услышав мой голос, лакомка просыпается и поднимает кошачью морду к стеклянной стене. Увидев вкусного человека в лице меня, тут же яростно оскаливается и рычит. Я смотрю на нее в упор. Она безумствует и бьет хвостом о стекло. Но не кидается на меня. Знает, что бесполезно. Умная киса. Я же заставляю человеческие воспоминания всплыть на поверхность. Не все, только добрые и светлые. Например, про белокурую девочку. Лакомка вдруг застывает, в кошачьих желтых глазах пропадает яростный блеск. Его затмевают грусть и тоска. Зверь садится и задумчиво смотрит то, что я ей показываю. Мне приходится напрячься и отгородить ее от жутких картин с пожарами и трупами, но это удается. Остаются только радостные и счастливые отрывки прошлого. Глаза кошки принимают осмысленное, даже человеческое выражение. «Что, моя хорошая?» — спрашиваю. «Тяжело тебе пришлось?» «Да», — неожиданно хрипит Эрабис. А потом лакомка вдруг преображается. Сначала ее накрывает прозрачно-голубой водопад света, но за ним практически все видно. Шерсть уходит, пропорции тела меняются, голова уменьшается, мощные мускулы утончаются. И вот передо мной уже сидит ослепительной красоты нагая женщина. «Охренеть!» — не выдерживаю я. Золотые волосы не спадают покрывалом на ее пышные груди. Сама она вся утонченная и прекрасная, словно эльфийская принцесса из сказок. Ушки, кстати, заостренные. «Дела... мое почтение. Здороваюсь я с красоткой. Я Данила Вещий». Она смотрит непонимающе. Приходится продублировать слова мысленным образом в ее голове. Блондинка хмурится и качает головой. Мысленно она говорит. «Я не хочу вспоминать свое имя, уважаемый». «Понятно. А я вас лакомкой назвал». На ее нежном лице расцветает тихая улыбка. «Мне нравится. Отныне я буду лакомкой». Я мешкаю, не зная, с чего начать, а начать-то надо. «Лакомка, вы оборотень?» В ответ кивок. «Я из племени альвов. Мой дар связан с оборотнями». Девушка поправляет волосы, чуть прикрыв полушария грудей. «Я из Аара». «Откуда?» — недопонял. «Аар — это мой мир». Она с интересом оглядывает решетку. «А это что за мир?» «Земля». «Какое необычное название!» — хлопает Альва глазками. «Куда только аномалии не приводят». Она осматривает меня с ног до головы, в зеленых глазах девушки сияет восхищение. «Вы очень сильный телепат, раз смогли провернуть со мной такое». «Возможно, но все равно я пока учусь». Усмехаюсь. И девушка улыбается мне в ответ, чуть наклонив голову. Золотой водопад почти раскрывает всю ее нагую красоту. Опасный момент. Надо бы ее приодеть, да и вообще выпустить из клетки, если уж на то пошло. Лакомка не представляет опасности. Точнее, представляет. Оборотень Эрабис, как-никак, но у нее нет кровожадных мыслей. Только тихая грусть и любопытство. Я видел ее прошлое. Даже будучи Эрабисом, она не нападала на людей, в отличие от остальной стаи, а до этого вообще была доброй, спокойной мамочкой в эльфийском королевстве. Так что решено. А у кого ключи от клетки? Блин, надо подниматься и искать кого-нибудь. Тут из коридора доносятся шаги. Дверь распахивается, и входит Степан. «Дань, ну как тебе, зверюга? Сможешь приручить?» Он застывает и роняет нижнюю челюсть чуть ли не до самого пола. А лакомка приветливо улыбается отчиму. «Рога черта мне в задницу!» Бормочет ошеломленный майор. «Оставил одного всего на полчаса и на тебе! Уже с голой бабой сидит!»